Глава 57. Я перевернула страницу, но больше записи не было. Солнце теперь стояло высоко в небе. Золотистые лучи скользили по коричневым коробкам и песочным стенам. Что? О, нет. Я перечитала последние строчки. Слова плясали, будто Мелани писала в спешке, и, кажется, на страницу попала влага. Я провела по бумаге пальцем, гадая, не слезы ли это. Я отложила дневник и, встав, подошла к книжному шкафу. Нет ли там еще одного томика или каких-то других записей? Ничего. Я дочитала до конца. Повернувшись к шкафу спиной, я выдохнула. Что произошло между моментом, когда Мелани узнала о воровстве Дилана и последней записью? Почему она боялась? Серьезно, что, черт возьми, там случилось? Я посмотрела в окно. Трава ярко блестела от росы в лучах солнца. Я глянула на телефон. Без 4 минут 1 час. В нескольких ярдах от себя я увидела Роланда в тренировочном костюме, а рядом стоял Дилан с клюшками в руках. Дилан что-то говорил, Роланд кивал, а затем, словно почувствовав, что за ними наблюдают, оба повернули головы и посмотрели прямо на павильон. Я отступила назад, ударившись о край стола. Они отвернулись, и после того, как Роланд взмахнул напряженными руками, мяч взлетел с подставки, и оба зашагали к грину. Как только мужчины скрылись из виду, я собрала все дневники, положила их на дно одной из коробок и, накрыв одеждой и шарфами Мелани, отправилась в особняк. Теперь я все прочитала, и надо было вести себя как обычно. Я решила ничего не продавать, а просто погрузить вещи в машину и отвезти в город, чтобы пожертвовать все сразу. Нет времени на фотографии и объявления о продаже. Нужно действовать. Я не хотела, чтобы Роланд начал разбираться, чем я занималась в павильоне, раз вещи Мелани по-прежнему стоят тут. Если он имеет какое-то отношение к смерти прежней жены, мне нужно собрать как можно больше доказательств. Но сначала нужно найти Майли.